Глава 36. Нехороший крик, как минимум нетрезвый. В нем много боли, отчаяния и бессилия, таких, что аж сердце сжимается. Сиди здесь. Я оставляю все как есть, не успев забинтовать рану, и выхожу из домика. Да, с голыми руками, несмотря на то, что гость явно пришел с недобрыми намерениями. Но сад его впустил. А это значит, что мужчине нужна моя помощь. Вышла. Спускаюсь с крыльца и выхожу на новый плетеный забор. Лошадь фыркает, обеспокоенная гневным вторжением. Где-то кукушка отмеряет годы. Ветер шелестит в кронах деревьев. В плотных сумерках, которые еще не перешли окончательно в темноту ночи, на поляне стоит мужчина в простой, сильно заляпанной грязью рубахе, холщовых штанах и со злым взглядом. «Где ведьма?» — сквозь зубы произносит он. Вижу, что в его руке сверкает серебристое лезвие ножа. «Я ведьма, хозяйка сада», — спокойно говорю я, но не спускаюсь. «Ты не она», — чуть коснувшись, продолжает мужчина. «Тебе откуда знать?» — усмехаюсь, сама всматриваясь в него. «Тебя здесь не было, но если за делом пришел, то говори, нечего время тратить». «Это все ты виновата, ваша ведьминская натура!» Он делает несколько шагов ко мне. «Из-за тебя моя жена и мой сын при смерти. Ты ей что-то дала?» Ну, судя по всему, не я. Похоже, это была Едвига, но теперь гарантированно ничего не скажешь. И даже не прочтешь. Она-то записи оставить не могла, потому что писать не умела. Но я точно уверена, что Едвига во злобу ничего не сделала. Значит, тут все гораздо глубже. И почему-то пришел-то ко мне муж. Значит, главная моя задача — помочь ему. Но в чем? «Проклятое ведьминское племя!» — переходит на крик гость. «И мор весь из-за вас, и беды все!» «Ну ничего, князь найдет на вас управу. Как найдет живой источник, так потравит всех вас!» Упоминание о князе и о том, что он отправился источник искать, сбивает буквально на секунду. Но этого хватает, чтобы я пропустила момент, когда мужчина, зарычав, кинулся ко мне. Он успевает сделать несколько шагов, а я даже испугаться занесенного ножа. Но сад, поднимая корни из-под земли, делает ему подножку, а мир, вопреки моему наказу, выскакивает из дома и оказывается над нападавшим. Он прижимает мужчину к земле, заламывая руку с ножом за спину. «Отпусти его», — тихо говорю я. Мир удивленно поднимает бровь, а я киваю. Он забирает нож, но отступает, хотя я понимаю, что мне уже незваный гость ничего не сделает с такими защитниками, как сад и мир. Наконец спускаюсь с крыльца и подхожу к мужчине, который сидит на коленях, обхватив руку, которую вывернул мир, и подвывает. «Хватит страдать», — строго говорю я, когда он поднимает на меня взгляд. «Рассказывай». Сбивчиво, перескакивая с одного на другое, мужчина рассказывает, что у них с женой 4 дочери. А сына все не было. И тогда жена решилась и пошла искать сад. Дескать, в этом саду хозяйка могущественная ведьма, авось и поможет. Неделю ее не было, думали, все пропало. Да только вернулась она, но совсем другой. Мягкой, улыбчивой. Такой прекрасной, что муж влюбился заново. После этого она словно видела мир иначе. А потом и понесла. Повитухи сказали, что малец это будет. Муж тогда неделю праздновал. Перед самыми родами заболела, так что теперь стоит на грани. Одной ногой и она, и ребенок уже в том мире. Мужчина рассказывает, а я будто кино перед глазами вижу. Да только не все он договаривает. Не все. «Это все, ведьма, я уверен. Правильно в селе говорят. Договор у них был. Сына ведьме отдать, а жена не захотела. Вот теперь и... Как у тебя все просто?» — усмехаюсь я. «Просто винить в своих бедах других, да?» «Да что ты?» Он снова кидается ко мне, но в этот раз стоящий рядом мир быстро успевает его перехватить. Делаю шаг вперед так, что оказываюсь лицом к лицу с гостем. «Это не я», — поднимаю бровь. «Это ты. Взревновал, да? А брага придала смелости. А смелости самому себе признаться хватит? Сад или моя сила, что, в общем-то, неразрывно связано, все мне показали. Но я не знаю, чем помочь гостю. Как помочь, если бы я ни за что такого не простила? На глазах мужчины появляются слезы. Говори. Наговорили мне тогда. Сказали, что с плотником она. Что не мой ребенок, а то бы опять девочка была. Повесив голову, рыдая, признается мужчина. Пьян был. Домой пришел. А она плотнику молоко подает. Не помню. Помнишь, а признаться боишься. Потому что своими руками счастье свое губишь. И ко мне пришел с оружием. Он поднимает жалостливый взгляд, дергается вперед, но мир держит. Я помогу тебе и твоей жене. Тихо говорю я. Но благодари за это сад, который тебя впустил. Ухожу в дом и достаю ступку и пестик. Перетираю цветы пижмы, корень лопуха и листья полыни, пересыпаю в маленький пузырек и добавляю туда настой зверобоя. Уже собираюсь выйти, как мне на глаза попадается рябиновый амулет, что я плела утром. Так вот он для кого. Плетаю в него пару веточек петрушки. Вот теперь все. А теперь слушай меня. Произношу жестко, чтобы даже сомнений не возникло. Как придешь домой, выпьешь. Но после этого одна капля браги, и ты расплатишься своей жизнью за жизнь жены и ребенка. Понял меня? Беру его руку и делаю надрез на пальце его же ножом, добавляя каплю крови в пузырек. Похоже, его воинственный настрой, подкрепленный алкоголем и яростью, сменился страхом. Я бы не стала ему помогать. Но если сад в него верит, дам себе шанс поверить в него тоже. А это наденешь на руку жены, а потом порвешь, понял? Жду его кивка. Иди, но начнешь сомневаться, потеряешь все. Мир отпускает мужчину, который, крепко сжав в кулаке пузырек, падает мне в ноги. Отхожу и, отвернувшись, иду в дом. Теперь все зависит от его собственного выбора. Спустя пару минут следом за мной входит мир. Он ушел. И больше не придет. Тихо говорю я. Мне неведомо будущее. Но как же мне хочется надеяться, что он сделает верный выбор. Князь не собирается травить ведьм. Он всего лишь ищет свою невесту и спасение от мора. «Князь такой же человек, как все», — устало говорю я. «Ты сейчас видел, к чему приводят недоверие и ревность, если их впустить в свое сердце и дать укорениться?» Он ударил свою жену. «Почему ты дала ему шанс?» «Ты говоришь, что князь ищет свою невесту. Достоин ли он второго шанса?»